Глава 18. Виктория. Предложение Дениса прозвучало немного двусмысленно и многозначительно, что ли. Но от неожиданности и растерянности я просто угукнула, а он кивнул, посчитав нашу договоренность закрепленной. Неловкий момент прервала долгожданная пицца. По кухне уже плыл умопомрачительный запах, а когда к нему добавился аромат легкой горелости, мы дружно ринулись спасать наш ужин. Пока Денис перекладывал пиццу на большое блюдо и резал на порции, я собрала остатки порезанных овощей в глубокую миску, посолила и заправила сметаной. Потом заварила чай, достала лимон, варенье и кубики льда. Через несколько минут мы с аппетитом уминали пиццу с салатом и запивали чаем со льдом. На друг друга старались не смотреть, да и разговаривали как-то скованно и только на отвлеченные темы. Погода, природа и все такое. Как школьники на первом свидании, честное слово. После еды вместе убрались на кухне и, не сговариваясь, отправились обследовать дом. До появления Дениса я это сделать не успела. А сейчас осмотр наших временных владений был неплохим поводом отвлечься и спланировать дальнейшие действия. Дом явно использовался для постоянной аренды, но тут чувствовались тепло и уют. Большие окна делали гостиную просторной и светлой, а стены, обшитые натуральным деревом, источали аромат сосны. На полу лежал ковер с традиционным абхазским орнаментом, геометрическими узорами, которые, как я успела прочитать в буклете, символизируют гармонию и защиту. У одного из окон стоял массивный деревянный стол, окруженный плетеными креслами. На стенах висели картины с горными пейзажами и старинные фотографии, рассказывающие о жизни местных жителей. В углу я заметила традиционный абхазский очаг, который, как оказалось, до сих пор можно было использовать для приготовления пищи. И хотя сама кухня показалась мне вполне функциональной и была оснащена современными полезными штучками, глиняной посуды и элементов, отражающих культуру, здесь тоже хватало. Одна из спален, совмещенная с отдельной ванной комнатой, явно была хозяйской, а вторая с кроватью чуть поменьше, скорее всего, предназначалась для детей. На стенах комнат висели тканные панно с абхазскими узорами, а на полу лежали пушистые ковры. Окна украшали легкие шторы, пропускающие мягкий свет. Дом словно дышал историей и культурой Абхазии. Я была восхищена тем, как хозяин дома смог совместить простоту, функциональность и красоту. Каждая комната рассказывала свою историю, и я чувствовала, что стала частью чего-то большого, части этой земли, ее традиции и гостеприимства. Денис бродил за мной по пятам, задумчиво хмыкая, с интересом разглядывал и осторожно трогал вещи, панно, статуэтки, будто пытаясь убедиться, что все это настоящее. «Буду спать в гостиной на диване», разглядывая спальню побольше, пробормотал он. А я обернулась и удивленно вздернула брови. «Зачем? Комнат же две». «И рядом с той, что поменьше, есть отдельная ванная», — произнесла я и, пожав плечами, добавила. «Мне вообще не принципиально, да и большая кровать ни к чему». «Вот и я о чем», — поддакнул Денис и, поджав губы, подытожил. «Мы же не пара, так смысл занимать большую комнату, добавляя хозяевам лишних хлопот? Нет, ты как хочешь, выбирай любую из спален, а мне и дивана хватит. К тому же мы сюда не дрыхнуть приехали». «Хозяину деньги заплачены», — удивляясь его выводом, усмехнулась я. Но Денис прицикнул языком и покачал головой. «Не нами же. То есть я и так выкупил билет и бронь за полцены. Но откуда мне знать, насколько персон была брони и... на двоих?» Не задумываясь, ляпнула я. И, сообразив, что спалилась, отвела взгляд и пробурчала. «Он говорил, что только на двоих». Денис не ответил, но на меня посмотрел каким-то странным сканирующим взглядом. Оправдываться или откровенничать я не стала, вскоре трусливо сбежав в гостиную. Изображая бурную деятельность, осмотрела полки с книгами, провела инспекцию дисков с фильмами, а включив большую плазму, обнаружила, что благодаря спутниковой тарелке В нашем распоряжении есть несколько платных каналов. Мы даже выбрали какой-то фильм, но вскоре я ушла в маленькую спальню, оправдавшись усталостью. Наедине с Денисом все еще чувствовала себя неловко и никак не могла разгадать его мимолетные задумчивые взгляды. Искупавшись в душе, переоделась прямо в ванной и, юркнув в оккупированную комнату, закрылась изнутри. Никто не спешил ко мне приставать, не заигрывал и не делал грязных намеков. Но из-за непонятного волнения я долго не могла уснуть. Все думала над предложением Дениса, и оно нравилось мне все больше. Но действительно, круто же. Мы едва знакомы, но отпуск в одиночестве изначально обещал стать чем-то скучным и заунывным. Я бы не рискнула забираться в лес, горы или ходить на пляж без сопровождения, а провести 2 недели наедине с мрачными мыслями вполне могла и дома. Денис не знал о моем диагнозе, не навязывался, вел себя тактично, мог взять на себя мужские обязанности и обеспечивал мне защиту в случае появления незваных гостей. Еще и развлекать обещал. Утром я проснулась очень рано и, собираясь отблагодарить Дениса за вчерашний ужин, решила приготовить завтрак и свежий кофе. Желание прикидываться неумехой отпало само собой. Умывшись, переоделась в джинсовые шорты и футболку, волосы убрала в высокий хвост, а губы зачем-то подкрасила. Вроде и не планировала флиртовать, красоваться или производить впечатление, но и взъерошенной мымрой выглядеть тоже не хотела. В гостиной Дениса не оказалось, а подушка лежала на аккуратно сложенном пледе. Решив, что он принимает душ, я прошла в зону кухни и начала шарить по шкафам в поисках кофе. Но мое внимание привлекло движение перед домом. Скинув футболку, Денис разминался, а я невольно засмотрелась на своего нечаянного соседа. Крепкое подтянутое тело не казалось перекачанным, но он явно следил за своей формой. Сделав несколько упражнений, он попрыгал на месте, боксируя с невидимым противником, а потом словно почувствовал мой взгляд и обернулся, помахал рукой и, улыбнувшись, подмигнул. Указал в сторону тропинки, ведущей к пляжу, но я покачала головой и помаячила туркой. Денис кивнул и, подхватив футболку, заткнул ее за пояс и побежал в выбранном направлении. Провожая его взглядом, я вдруг подумала, что могла бы испытать нечто большее, чем просто интересный и насыщенный отпуск. Неизвестно, сколько мне отмерено, а угасать, вспоминая лишь предательство Романа, мне показалось несправедливостью. Вот же он, красивый, свободный, заботливый. Он рядом, и мы наедине в местечке, похожем на маленький рай. Именно с Денисом я могла урвать последний кусочек счастья, не обременяя его наивными планами и не требуя пустых обещаний и признаний в любви. Почему бы и нет? Разве я не заслужила? Оставалось найти подход. Но на это у меня оставалось почти 2 недели.